707. Матерь Агни-йоги. Идут часы, отбивая секунды, и время летит, но дух пребывает вовеки, вне времени, вне приходимости плотных и тонких явлений. Неприходящее среди приходящего, так утверждается сущность вечности духа. Она не от земли, но на земле предуказана духу среди ее приходящих и постоянно меняющихся условий собирать и накапливать элементы неприходящего, нужные для его сознательного существования в беспредельности, куда уносится и где существует все. Вечный дух накапливает элементы бессмертия во временном, земном. В этом смысл и значение приходящего. Безмолвный свидетель внутри, перед взором которого протекло и протечет еще столько тысячелетий, и будет зафиксировано все не от временного, но от вечного. В нем тайна бессмертия духа.